и велел шоферу отвезти меня в отель. У себя в номере я смешал коктейль и растянулся в кресле, задрав ноги на подоконник, глядя в ночь за окном. Я допил свой коктейль, приготовил еще, как вдруг зазвонил телефон. «Майк Хэммер?» «Привет, Клео. Ты ко мне так и не вернулся?» «Я непременно сделаю это. Лучше бы прямо сейчас. Почему?» «Потому что я знаю кое-что, о чем тебе интересно будет узнать тоже». «Еду. Мне удалось сравнительно быстро поймать такси, и около 12 я уже нажимал кнопку звонка дома Клео, того самого дома, где прежде жила Грета Сервис. Дверь распахнулась, я поднялся наверх. «Привет, Майк». Я вошел, она взяла у меня плащ и шляпу и протянула мне стакан, дожидавшийся меня на столе. Я отхлебнул из своего стакана, питье было превосходным, кивнул. «Так что ты хотел сообщить мне, Клео?» «Ты хочешь кое-что узнать, Майк, но ты ничего не узнаешь до тех пор, пока не выполнишь того, чего хочу я. Послушай, Клео, что у тебя на уме? Ты нашел Грету Сервис, но дело на этом не закончилось. И вот ты пришел ко мне, чтобы узнать кое-что еще. Ну и какова твоя цена, Клео?» «Ты», — ответила она, — «сначала я тебя нарисую. Хочу, чтобы ты навсегда остался со мной, чтобы я могла разговаривать с тобой, когда захочу, и знать, что ты никуда не испаришься. Я собираюсь сделать тебя частью моей жизни. Я не продам тебя и не отдам никому. Я сохраню тебя для себя. Ты будешь моим настолько, насколько никому не принадлежал, Клео. Или ты никогда не узнаешь то, чего хочешь». «Твоя дела, детка. Можно мне снять галстук? Сними лучше и все остальное, Майк». Она нарисовала меня этой ночью. Она умела видеть и схватывать то, что было видно ей одной. И вот я стоял на полотне обнаженный мужчина на фоне зелени джунглей, и мой 45-й кольт был со мной. Она разрешила мне только раз взглянуть на картину и тут же повернула ее к стене. «Теперь ты мой», — сказала она. Она дотронулась до выключателя, и комната погрузилась во мрак. Оставшиеся 2 часа до рассвета мы занимались только друг другом. Когда я проснулся, на улице по-прежнему шел дождь, но в комнате было светло. Одеваясь, я почувствовал аромат кофе, позвал Клео, но не получил ответа. Войдя в кухню, я увидел булькающий кофейник, торопливо налил себе чашку кофе и проглотил его. И тогда я увидел записку. Она была написана углем на листке из альбома с эскизами. Всего несколько строчек, но этого было вполне достаточно. «Майк, дорогой, на следующем листе ты найдешь изображение человека, с которым Сол Реннер видел Грету. Спасибо тебе за все. Мне было очень хорошо. Ты теперь навсегда останешься со мной. До свидания, Клео». Я сорвал лист. Под ним я увидел то самое фото, которое вчера Биф тыкал мне в нос. Человеком на фото был Беллор Рис. Паутина становилась все гуще, но паука я так и не смог разглядеть. Глава 11. Я вернулся к себе в отель, принял душ и сменил костюм. Никто мне не звонил, никто ничего не передавал. А когда я позвонил Вельде, то не получил никакого ответа. Я попросил передать, что жду ее звонка, и набрал номер Патта. «Алло, слушаю. Давай встретимся в голубой ленте в 6:30. Мы нашли Гейтса. Какой-то бродяга наткнулся на него в переулке около Беллит Паркуэй. Гейтс сунул себе в рот пистолет 22-го калибра и выстрелил. По мнению медэкспертов, он мертв с того момента, как исчез». Пат опоздал на целый час. Полицейские того участка, где нашли Гейтса, считают, что он покончил с собой. Мы в этом не уверены. Пат, я не верю в эту историю. Парень с 1000 в кармане не станет пускать себе пулю в лоб раньше, чем мне попытается удрать подальше. И я так считаю, ответил Пат. Да, но любой суд присяжных согласится с вердиктом о самоубийстве. Я связался кое с кем за океанами и установил некоторые подробности кражи С-130. Оказывается, большинство акций компании, владеющей судном, на котором перевозили химикалии, принадлежат Белорусу, произнес я и сам удивился, как небрежно это прозвучало. И это еще не все.